Хаскинс смотрел на замявшуюся Хора, но на лице его не было гордой улыбки того, кто превзошел своего соперника. Такая реакция и показывала всю разницу между ним и Хора. Не придавая своему лицу какого-либо выражения, он тем не менее смог показать доброжелательность и сочувствие к Хора. «Ты ведь торговец, не так ли? Будь добр, взгляни на это». «На это?» «Подобное случается нередко. Я искал овцу, отбившуюся от стада посреди бурена. И тут пес, который был со мной, обнаружил человека. Его замело снегом. Он стоял в такой позе, будто молился богам. Но душа уже оставила его тело. Письмо прежде было запечатано, но сейчас сургучная печать на пергаментном конверте была сломана. Если тот человек пропал в снегу, должно быть, это был гонец, спешивший сюда из какого-то другого места, но заблудившийся. Если идти медленно, тебя занесет снегом. Но если идти быстро, то ты скоро выбьешься из сил. Люди постоянно становятся жертвами подобных трагедий. И всегда находятся жалкие душонки, которые не упускают возможности ограбить тела, когда снег сходит. Я в конце всего лишь баран. Юная волчица, ты ведь понимаешь, что я имею в виду, правда? Хаскинс перевел разговор на Хора. Та прижала руки к груди, точно какой-то ее секрет вдруг оказался раскрыт. Перед этой маленькой бумажкой наши силы просто ничто. Произнеся эти слова, Хаскинс медленно выдохнул и закрыл глаза. Пламя в печи уже охватило недавно подброшенные дрова и весело плясало. Лед, сковывавший тело Хаскинса, наконец растаял. Пришедший в себя Коул принялся заботливо ухаживать за пастухом. Тому на попечении мальчика явно было уютно. Хаскинс уже вернулся к человеческому облику, совершенно незаметно для троицы. Его прежняя, демоническая фигура казалась почти что сном. Однако уши и колышущийся хвост Хора, стоящий перед Хаскинсом и глядящий на него сверху вниз, все еще были отчетливо видны. Лоуренс раскрыл письмо, переданное пастухом, и проверил печать. Он сразу понял, что означали слова Хаскинса «наши силы – ничто». «Господин Хаскинс, ты сказал, что хочешь позаимствовать мою силу. Но что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я хочу, чтобы ты защитил». У Лоуренса отнялся язык. Хаскинс закрыл глаза и с еле заметной улыбкой докончил фразу. «Да, чтобы ты защитил монастырь». «Прости, но зачем тебе это?» Хаскинс приоткрыл один глаз и уставился этим глазом на Лоуренса. От него веяло достоинством, как от дикого барана, гордо вышагивающего по дикой равнине. Его сила была совершенно не такой, как у Хора. Взгляд волчицы можно было сравнить с острым клинком, взгляд Хаскинса – с громадным стальным молотом. «Ничего удивительного, что ты обеспокоен. Ты, должно быть, не можешь понять, почему я склонился перед единым богом. Видишь ли, я слишком долго позволял себе полагаться на людей, как и юная волчица, что сидит рядом с тобой». Хора явно хотелось что-то возразить, но ее остановил взгляд Хаскинса, прямо как взрослый взглядом утихомиривает ребенка. «Я отнюдь не намереваюсь навлечь на себя твой гнев. Мы проводим день за днем в обществе людей, так что для нас вполне естественно обращаться к ним в поисках силы». «А, но что ты сделал с той силой, которую позаимствовал у них?» «Построил дом». «Что?» Глаза Хора округлились. Хаскинс отчетливо и спокойно продолжил, не меняя тона. «Мы построили дом. На этой земле. Наш собственный дом». Дрова в печи трещали. Глаза Хора были круглы, как две луны. «Ничто не избегает человеческих рук. Ни горы, ни леса, ни луга. И поэтому, чтобы у нас была тихая гавань, которая не исчезнет за какие-то несколько веков, но сохранится навсегда. Мы тоже должны полагаться на человеческие руки. Сначала мы беспокоились, сможем ли достичь этой цели. Но в конце концов, нам удалось. Мы создали место, где любой, кто возвращается, сколько бы лет он ни скитался, всегда говорит: «Как хорошо, что здесь все осталось по-прежнему». Хаскинс улыбнулся ласково, как добрый дедушка, и, сделав глубокий вдох, продолжил. «Это всегда была наша заветная мечта. Давным-давно наше племя было изгнано с родины и рассеялось по всему миру. Одни из нас отправились в выжженные пустыни, другие приняли человеческий облик и осели в городах. Иные отправились в бесконечные странствия. Но куда бы нас ни разбросало, есть место, где мы можем воссоединиться. И это место здесь». «Ты сказал, твое племя рассеялось. Неужели медведь Луна...» «Значит, ты это знаешь. Тогда объяснить все будет проще. Да, наш прежний дом отнял у нас медведь Лунабивец. Или Ирава Вир Мухиддохунде на древнем языке». Лоуренс вспомнил множество собранных неким монахом древних легенд, которые он прочел в далекой деревушке, где поклонялись богу-змее. Хора сделала глубокий вдох, точно ребенок, пытающийся сдержать слезы. «Когда случилось бедствие, мое племя оказалось слишком слабым, чтобы противиться. Но времена изменились. Чтобы защитить это место, мы должны полагаться на иную силу. Дома, построенные людьми, слишком сложны, а мои копыта слишком грубы. Когда просишь кого-то оказать тебе услугу, следует держаться с ним на равных. Не быть ни чересчур напористым, ни чересчур скромным. Найти нужную грань непросто. И не менее сложно, обладая бесконечной гордостью, не попасть в плен гордыни. Но Хаскинс, принимая все как есть, и делал то, что мог делать. Так он жил, должно быть, веками. И именно это позволяло ему держаться с таким достоинством. В прошлом мы тоже нередко сталкивались с трудностями. Но на этот раз найти выход из положения для нас непосильно». Быстро пробежав глазами письмо, Лоуренс повернулся к Хаскинсу. «Король требует денег, да?» «Наши трудности можно было решить гораздо проще. Во время долгой распри перед основанием королевства можно было убедить воюющих отложить оружие и заключить мир. Но к тому времени война уже истощила землю и разрушила монастырь, оставив нас ни с чем. Поэтому я тайно помог Уинфилду Первому объединить земли под своей властью. Если мне придется назвать величайшую свою ошибку, я назову именно ее. Эти существа сильнее и умнее людей. Они правили миром до того, как он попал в человеческие руки. Но день за днем мир меняется, и трудности, подобные нынешней, встречаются все чаще. Если даже сыновья и дочери не помнят, каков их долг перед родителями, то внуки не помнят тем более. Я не могу более действовать открыто. В лучшем случае могу показываться время от времени, чтобы попытаться укрепить силу моего племени в людских глазах. Легенда о золотом баране. Верно. К слову, некоторые из тех случаев – результаты моей неосторожности. Когда я встречался с друзьями, которых не видел очень и очень давно. Если кто-либо произносит несмешную шутку, когда и без нее не смешно, иногда весы склоняются на сторону смеха. Но когда волна смеха утихает, остается лишь тревога. Я не умею считать деньги. Но для меня не секрет, что монастырь на грани разорения. Всякий раз, когда король требует денег, нам задерживают жалования. Некоторые из торговцев, с которыми мы ладим, говорили, что еще одного такого побора мы не выдержим. Но это... Я уже не знаю, что я тут могу поделать. Если нужно что-либо растоптать копытами и столочь зубами, я сделаю это с радостью. Ты же торговец, да? Когда люди выгоняют моих родичей из лесов и с гор, торговцы всегда шныряют в тени. И увидев, как один из них вводит столь близкую дружбу с волчицей, я понял. Конечно, мы можем лишь... Хаскинс издал невероятно протяжный вздох и закончил фразу. Мы можем лишь положиться на тебя. Но... пожалуйста. Лоуренс провел несколько лет в странствиях. Не раз и не два он выполнял просьбы умирающих попутчиков доставить весточку их семьям. Глядя, как эта же страшная картина вновь разворачивается у него перед глазами, он лишился дара речи. Обычное письмо он мог бы принять, но это было сообщение о новом королевском налоге. «Нет!» Лоуренс по-прежнему стоял столбом, не в силах вымолвить ни звука. Вместо него заговорила Хора. «Нет, мы не можем пойти на такой риск». «Хора, если чего-то ты не можешь сделать, будь честен и прямо скажи, что не можешь. Не ты ли решил уже, что твое участие в здешних делах было бы слишком опасным? Мы отправляемся завтра. А если завтра не сможем, то послезавтра. Мы путешественники, и это место для нас ничто». После этой словесной атаки какое-то время не было слышно ничего, кроме частого неглубокого дыхания Хора. Если бы она эти слова произнесла, нахмурившись, Лоуренс, возможно, рассердился бы. Но отнюдь не гнев вынудил его бесстрастно встать и двинуться к Хора, оставив Коула приглядывать за Хаскинсом. Хора, придя к себе, съежилась. Ее выражение лица с трудом поддавалось описанию. Поджатые губы выдавали гнев, но в то же время как будто печально подрагивали. Плечи поникли, кулаки были крепко сжаты. Лицо мертвенно-бледное. Видеть ее такое для Лоуренса было невыносимо. Он знал, что реакция Хора была вызвана обычной ревностью. «Что? Ты? Я не права? Ты сказал, что будет опасно, поэтому я предложила уехать». «А теперь ты хочешь принять предложение этого создания?» «Хора». Лоуренс взял ее за руки. Хора немного повырывалась, потом утихла. Слезы бежали у нее по щекам. В глубине души она понимала, что ее слова совершенно детские. Она могла вынести то, что Пиаски создавал новый дом для людей. Но если от этого выигрывал Хаскинс, совсем другое дело. И ведь родные дома ее и Хаскинса уничтожил один и тот же враг. Медведь-лунобивец. «Юная волчица», — молвил Хаскинс. «Твой дом ведь тоже он разрушил, да?» Хора смотрела на него, и в ее взгляде смешались ревность, зависть и настороженность. «Создать для себя новый дом было нелегко. Мы приняли человеческий облик». Мы старались не привлекать к себе внимания, не запоминаться. Мы затаились под видом пастухов и продолжаем делать все это до сих пор. Мы давным-давно решили, что во имя защиты этого места пойдем на все. «Я тоже так могу!» Гневно выкрикнула Хора, но голос ее звучал слабо. Потом она охрипла, и следующие слова звучали уже невнятно. «Если мне удастся найти свой дом, Йоицу, я тоже...» «Судя по всему, тебе не приходилось сражаться с медведем. Я прав. Ты говоришь, что тебе достанет решимости рискнуть жизнью, бросив вызов медведю». Лицо Хора исказилось от гнева. Она, похоже, решила, что Хаскинс относится к ней пренебрежительно. Но даже глядя в эти полные ярости красноватые янтарные глаза, Хаскинс оставался спокойным и невозмутимым. «Когда он явился к нам, я бежал. Я бежал как последний раз в жизни, потому что у меня тоже были товарищи, нуждающиеся в моей защите. Я изо всех сил вел их к спасению. Та ночь до сих пор жива в моей памяти. Громадная полная луна в небе. Четкие вершины гор на горизонте за лугами. И мы, бегущие в ужасе прочь от изобильных лугов, на которых всегда паслись. Хаскинс выглядел дряхлее обычного. Видимо, человеческий облик его, как и Хора, делал слабее. Но все же он продолжал говорить без устали, словно огонь, горящий в печи, растопил давным-давно замерзшие в сердце воспоминания. На бегу я повернул голову туда, где был мой дом. И тогда я увидел его. Увидел этого громадного медведя, туша которого вполне могла бы усесться на те горы. Страшное и прекрасное зрелище. Даже сейчас я искренне так считаю. Он взревел и поднял когтистую лапу, будто пытаясь схватить луну. Никогда не забуду эту картину. Все это произошло в далеком прошлом, задолго до эры человека. В те века весь мир был окутан тенями и правили в нем духи. Сейчас все то, что было тогда, вспоминается с тоской. Тот громадный медведь был последним владыкой нашего времени. Времени, когда правила сила. Сейчас моя ненависть к медведю выгорела дотла, оставив лишь тоску. Хора, которая не сумела сразиться за свой дом, и только века спустя узнала, что он был разрушен, могла лишь выдавить детскую улыбку. Ты бежал в страхе, а теперь еще смеешь говорить о решимости. Просто смешно. Она огрызнулась, точно побитый ребенок. Но умудренный опытом Хаскинс ответил ей с легкостью. «Ради того, чтобы выжить в мире людей, я даже стал есть мясо. И уже веками его ем». Взгляд Хора метнулся в сторону сушеного мяса, свисающего с кожаной веревки. Что это за мясо? И какое мясо они прежде ели вместе с Хаскинсом? Хора часто вздыхала, потом ее стошнило.